Короткие рассказы для детей. История 36. Впредь, во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Книга Бытие, 8 глава, 22 стих. Художник Людвиг Рихтер любил читать рассказы Матиаса Клаудиуса. Он никогда не видел его, но все же любил этого писателя, потому что ему очень нравились его рассказы про Спасителя и про Библию. Мы тоже не видели Господа Иисуса Христа, но знаем про Него из Библии, и поэтому любим Его. Матиас Клаудиус, живший в Германии в 18 веке, написал один рассказ про зиму. «Как много снега зимой в России и в Америке, и на наших горах. Бедные люди должны целый день собирать в лесу дрова, бродить на морозе в снегу, чтобы найти несколько сухих веточек. И все только для того, чтобы натопить избу и сварить себе и детям картошку. На Северном полюсе, за полярным кругом, круглый год лежит снег, а в Северном море даже летом плавают такие большие ледяные скалы, как несколько многоэтажных зданий вместе взятых. Но Бог и туда поселил разных зверей. Белых медведей, которые прогуливаются по льдинам, больших китов, весело играющих в воде. А на другой половине земли, за Италией, в Африке, солнце светит целый год и так сильно нагревает землю, что можно обжечь подошвы ног. Там никогда не бывает зимы. А у нас лето сменяет зиму. Дети, ведь это чудесно, не правда ли? Человек должен жить и при жарком ветре, и при холодном. Он не в состоянии что-либо изменить. Богатый он или бедный, господин он или слуга. Но если ты вырастешь, и у тебя будет большой запас дров зимой, то поделись с другими и подумай о том, что бедные люди не могут жить, как белые медведи или киты. Белые медведи и киты не мерзнут. Ты уже видел когда-нибудь белого медведя в зоопарке? Они и при большом морозе прыгают в ледяную воду и радуются. Как чудесно Бог все устроил. А теперь будем молиться и благодарить Бога за то, что сотворение земли во все дни, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратились. Попросим Его помочь нам за все быть благодарными.